Теперь я окончательно уверился в дружеском ко мне расположении маэстро Абрагама. Мне бы, пожалуй, следовало устыдиться своих гнусных подозрений, если бы я не считал стыд неподобающим для умного мужа чувством. Ну, в конце концов, думал я, пережитый мной безумный страх, недоверие, предчувствие беды — все это были только поэтические мечтания, свойственные гениальным юным энтузиастам, они им столь же необходимы, как одурманивающий опиум. Эта мысль успокоила меня совершенно. Как только мой хозяин вышел из комнаты, я увидел сквозь щелку, что профессор, опасливо оглядев корзину, подмигнул своим приятелям, как бы желая открыть им что-то важное, потом заговорил, но так тихо, что я не разобрал бы ни словечко, если бы небо не вложило в мои заостренные уши такой необычайно тонкий слух. «Знаете ли, что мне хочется сейчас сделать? Знаете ли вы, что мне хочется подойти к корзинке, открыть ее и всадить этот острый нож в горло проклятого кота, который сидит там и, скорее всего, с наглым самодовольством насмехается над нами? Вы с ума сошли!» — воскликнул один из гостей. «Вы с ума сошли, Лотарио? Извести такого красивого кота, любимца нашего дорогого маэстро? И почему вы так тихо говорите?» Профессор все тем же тихим шепотом объяснил им, что я все понимаю, что я умею читать и писать, что маэстро Абрагам каким-то поистине таинственным, непостижимым способом посвятил меня в науке, что уже сейчас, как поведал ему Пудель Понта, я сочиняю прозу и стихи, и все это лукавый маэстро подстроил с единственной целью посрамить самых маститых ученых и поэтов. «О, — говорил Лотарио, едва подавляя бешенство, — о, я уже предвижу, как маэстро Абрагам, и без того завладевший неограниченным доверием великого герцога, добьется для этого кота всего, чего пожелает. Это бестие получит звание магистр, имеющий право читать лекции, степень доктора, и, наконец, кот, уже профессора, взберется на кафедру эстетики и будет читать лекции об Эсхиле, Корнеле, Шекспире. Я вне себя. Он будет раздирать мои внутренности, а ведь когти у него ужасающие». Все были до крайности поражены, услышав такие речи Лотарио, профессора эстетики. Один гость выразил мнение, что кот никак не может выучиться чтению и письму, ибо эти первоосновы всех наук требуют прежде всего сноровки, на какую способен только человек, а кроме того, способности мыслить, разума, так сказать, каковое встретишь даже не в каждом человеке, а ведь он венец творения, что же говорить о бессмысленной животине. «Дорогой мой», — вступил в беседу второй, как мне показалось, в моей корзине мужчина, весьма положительный, и, дорогой мой, «а что вы понимаете под бессмысленной животиной? Бессмысленных животных не бывает. Я сам, нередко погрузившись в тихое самосозерцание, испытываю глубочайшее уважение к ослам и прочим полезным тварям. Не понимаю, почему какое-нибудь смышленое домашнее животное, одаренное счастливыми природными задатками, нельзя выучить читать и писать. Более того, почему бы такому зверьку не возвыситься до положения ученого или поэта? Разве не было тому примеров? Я уже не говорю о сказках «Тысячи и одной ночи», лучшем историческом источнике, со всей его прагматической достоверностью. Сошлюсь, милейший, лишь на кота в сапогах. Кота, преисполненного благородства, проницательного ума, глубокой учености. Придя в восторг от похвалы коту, который, как мне подсказывал внутренний голос, безусловно, был моим достойным предком, я не удержался и 2-3 раза громко чихнул. Оратор сразу замолчал, и все испуганно воззрились на мою корзину. «На здоровье, дорогой мой!» — заметил, наконец, только что ораторствовавший положительный господин и продолжал. «Если не ошибаюсь, дражайший эстетик, вы только что упоминали о некоем пуделе Понта, выдавшем вам тайну научных и поэтических занятий нашего кота. Это напоминает мне превосходнейшую Сервантесову Берганцу, о дальнейшей судьбе коей повествует одна новая и весьма увлекательная книга. Упомянутая собака тоже является разительный пример наличия природных способностей у животных и восприимчивости последних к наукам». «Позвольте, бесценный друг», — перебил его другой, — «что за странные примеры вы нам приводите?» Про собаку Берганцу рассказывает Сервантес, бывший, как известно, сочинителем романов, а история о коте в сапогах — просто-напросто детская сказка, которую господин Тик, правда, изложил нам с такой живостью, что кое-кто по глупости, пожалуй, поверит в нее.